Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 июля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор проекта «Научи хорошему» Дмитрий Раевский. Давно тебя не было, Дмитрий. Здравия тебе. Алексей, приветствую. Здравствуйте, зрители. Да, рад снова быть на телеканале. Ведет эфир Алексей Щербаков, Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что все реплики и вопросы вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как нами манипулируют телевидение против нас». Поэтому не уходите далеко, участвуйте в эфире, задавайте свои вопросы, пишите реплики, будем разбираться вместе. Эфир довольно объемный, интересный, будем разбирать разные точки зрения, и в основном, основной упор мы будем делать, конечно, на наше любимое всеми телевидение. Все, Дмитрий, передаю тебе микрофончик, начинай доклад. Да, еще раз всех приветствую. Благодарю за возможность поделиться снова важной информацией. И, в общем-то, сразу к теме доклада, чтобы не затягивать. Я включу презентацию. По времени доклад займет примерно час, ну или в пределах часа. Соответственно, презентацию включаю, соответственно, потом можно будет задать интересующие вопросы. Надеюсь, на экране уже вы видите первые слайды. В общем-то, тема доклада обозначена так. Телевидение как главный манипулятор общественным мнением. Влияние информации на человека. Ну, сама по себе тема телевидения, конечно, многим уже, может быть, набила оскомину, да? Тем не менее, вот в ходе вот этой беседы я постараюсь донести в первую очередь принципы. Принципы, как манипулируют людьми, да, а для этого мы рассмотрим тему, как вообще человек управляет собой, потому что, ну, в широком смысле манипуляция – это управление извне, да. Если мы не хотим, чтобы нами манипулировали, надо понимать, а как мы сами собой управляем. Да, и какие-то частные моменты мы будем рассматривать, как раз-таки на примере телевизионного контента, но надо понимать, что тех же, допустим, методов пропаганды, да, или методов манипуляции есть десятки, можно вызубрить там штук 20-30, но тебя поймают на 31-м. Поэтому важнее все-таки понимать принципы, общую систему, логику, и тогда вы сможете выявлять какие-то новые вещи, ну и защищать себя или защищать своих близких. Поэтому давайте сразу перейдем к теме беседы. То, что буду рассказывать, какие-то картинки, видеоролики буду показывать или отсылать к ним, к статьям, к лекциям, все эти материалы можно находить на ресурсах проекта «Научи хорошему». Здесь показаны ссылки на основные площадки проекта. Ну, запоминать не обязательно, можно в любом поисковике вбить название, и, в принципе, вы все это найдете. Вот. А начать доклад хотел бы с такой вот красивой картинки, на которой подписано «Кто управляет кораблем?». На ней мы видим штурвал, море и корабль. В общем-то, начнем мы с темы того, как человек управляет собой, а для этого рассмотрим такую вот интересную аналогию с управлением кораблем. Давайте перенесемся вот в середину моря, да, представим, что мы вдруг оказались на капитанском мостике, нам вручили штурвал и позволили вот рулить этим самым штурвалом, управляя кораблем, да. Мы стоим, соответственно, смотрим смело вперед, солнце светит нам в глаза, ветерок обдувает, вращаем штурвал в одну сторону, чувствуем, как у корабля крен появляется, вращаем в другую сторону, крен в другую сторону, солнце движется по горизонту и так далее. В общем-то, глядя на нас со стороны, ну и сами мы себя в этот момент чувствуем, да, капитаном корабля, и глядя на нас со стороны, пассажиры тоже могут подумать, что вот он настоящий капитан судна, который управляет этим самым кораблем, да, и вот он вот так вот выглядит хорошо, браво и так далее, в потоке, что называется. Вот. Но если мы поднимемся на высоту птичьего полета и посмотрим на этот корабль сверху, да, с большой высоты, понаблюдаем за ним пару часов или сутки, то окажется, что этот корабль двигается, собственно говоря, хаотично. То в одну, то в другую сторону, да, его траектория, его маршрут абсолютно случайный. Он плавает в одном секторе туда-сюда. И глядя с высоты птичьего полета, мы поймем, что вот этот капитан, который стоит на этом самом капитанском мостике, да, он, видимо, не управляет кораблем, а занимается не пойми чем. Почему это так? Потому что нет самого главного, да, нету цели. Нету цели, к которой плывет корабль. То есть, если нас поставили порулить, но мы не понимаем четко цель, то, грубо говоря, мы пребываем в иллюзии управления. А в действительности, конечно же, любое управление, оно возможно только когда есть цель, и вообще любое управление целесообразно, да? Это ключевая мысль, которую я хотел бы обозначить в самом начале нашей беседы про манипулирование, вообще про управление, потому что дальше мы будем много частностей обсуждать, да, или каких-то более мелких моментов, но все начинается именно с этого. И давайте рассмотрим следующий слайд, на котором дается определение понятия «осознанная жизнь», потому что, конечно, с кораблем это аналогия, но мы проводим аналогию того, как человек управляет собой. И вот с нашей точки зрения осознанная жизнь начинается с ответа на вопрос, зачем я живу, и создание упорядоченного списка целей, которых вы хотите достигнуть. Если у вас нет целей, то вы не можете управлять собой, а значит, вами будет управлять кто-то другой. Значит, почему логика такая, да? Вот на примере корабля это хорошо, надеюсь, было видно. Можете еще для, опять же, наглядного примера представить себе самолет, да, который взлетел, куда-то летит, но у него нету точки посадки, у него неопределенный аэродром, где он будет заходить на посадку. Что в этом случае произойдет с самолетом? Ну, либо он сядет где-то в поле, либо все закончится более печально, катастрофой и так далее. Потому что если нет цели, то не будет и управления, либо будет иллюзия управления, которая закончится катастрофой. В общем-то, и с жизнью человека, ну, взрослого человека, про детей мы дальше скажем отдельно, логика та же самая. Если человек сам не понимает, куда он движется, если он сам себе четко не прописал, что я хочу достигнуть вот этого, вот этого, вот этого, ну, еще по степени важности не рассортировал, то на самом деле такой человек-то собой и не управляет, им как бы неизбежно кто-то будет управлять извне, там, просто потому, что по-другому быть не может. Возможно, кому-то эта тема покажется как бы очевидной, да, но на самом деле вопрос не такой праздный, потому что вот если взглянуть на то, как дети растут, да, маленькие, они же как бы сами себе цели не ставят, да, особенно младшего возраста, да, ну, по мере взросления их цели появляются, но обычно краткосрочные. А цели за них определяют родители, взрослые. И как раз-таки вот этап взросления, он и связан с тем, ну, этап становления взрослой личности, ответственности, да, связан с тем, что взрослый человек должен взять на себя ответственность, то есть определить, а куда я сам двигаюсь. Не то, что за него родители определяют уже на каком-то этапе, а перейдя там в этап подросткового возраста или еще раньше желательно, да, он начинает сам составлять список своих целей и, по сути дела, управлять собой. А в сегодняшнем мире многие люди этого не делают. Так, грубо говоря, и живут, четко не понимая, а куда, собственно, они двигаются. Ну, давайте тоже для примера, какие цели вообще человек может для себя ставить, чтобы это чуть-чуть конкретикой наполнить вот этот аспект. Грубо говоря, что можно прописать? Ну, какую-то свою профессию, да, вы хотите стать специалистом какой-то профессии выбранной. Там в список целей можно записать создание здоровой, крепкой семьи. Да, там понятно, там машина, дом построить или квартиру купить. Все вот это тоже может быть включено. Ну, и должно быть, наверное, включено в список целей. Дальше там можно и нужно упомянуть, а как вы собираетесь достигать этих целей. Грубо говоря, там заработать на квартиру, машину можно ведь по-разному, можно идти по головам других людей, да, там украл и так далее. А можно поставить себе сразу цели, что я буду добиваться вот желаемого честным образом, да, там для этого постараюсь стать специалистом, там развить какие-то творческие навыки, интеллектуальные и так далее. То есть в списке целей можно сразу и какие-то методы достижения прописать. Ну, там, например, жить честно, жить по совести. Вот это вот тоже то, что можно включить в этот список целей. Я привожу примеры. Конечно, каждый человек для себя цели должен определять самостоятельно, потому что это и есть управление собой. И по ходу жизни ваш список может меняться, дополняться, корректироваться, это нормально, но в любом случае он у вас должен быть. Потому что если его не будет, то вами неизбежно будут манипулировать. Ну, условно говоря, как это происходит, там все же, наверное, помнят такие рекламные слоганы по типу «бери от жизни все», там «живи быстро, умри молодым». Это тоже некие цели, которые как бы навязываются массовой культурой. Если человек как бы сам не понимает, а что он, чего он хочет от жизни, да, зачем он живет, если он сам не ответил для себя на этот вопрос, то ему подсунут какие-нибудь такие ложные обманки. Не обязательно через рекламу, можно там взять какое-нибудь кино, например, там фильм «Волк с Уолл-стрит», да, нашумевший, популярный. Какая там цель предлагается по умолчанию? Что как бы самое главное – это деньги, зарабатывайте любой ценой. Там вот главный герой, он зарабатывает всеми средствами, идя по головам других людей. И в фильме показано, что как бы это нормальный путь к успеху, он в конце становится богатым. Ну, в худшем случае, пару лет в тюрьме проведешь, выйдешь оттуда миллионером, еще будешь других жизней учить. Вот это логика фильма там «Волк с Уолл-стрит». И та логика целеполагания, которая предлагается зрителям. Или любой другой фильм по типу там «Ограбление банка», да, там сотни сюжетов, один с друзей Оушена, один с подруг Оушена. Опять же, какая логика? Ну вот деньги самое главное, заработай их любой ценой, ограбь банк. Вот как бы вот это целеполагание, которое предлагается опять же зрителям. И самое главное, в таких кино оно в итоге поощряется как якобы правильное и успешное. В жизни человек получит другой результат, да, но кино как раз тем отличается от жизни, что там можно искусственную реальность создать. В общем-то, это про важность создания целей. Что еще следует отметить? Вот термин осознанности, я сейчас зачитаю определение, буквально вчера в Википедию в очередной раз залез посмотреть, а как вот Википедия трактует, да, сам термин осознанность. Вот буквально две строчки. Значит, такое в психологии дает следующее определение. Осознанность определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или будущего. Ну, может быть, на слух сложно вникнуть в то, что написано, но я расшифрую. То есть, с точки зрения психологии официальной и Википедии, осознанность – это как бы фокусирование на текущем своем состоянии, когда человек вот, не вовлекается в мысли о событиях прошлого или будущего, то есть он не думает о будущем, не думает о прошлом, вот, а как бы живет настоящим. Вот Википедия и психология, видимо, призывают к такой осознанности. Если следовать вот этому определению, да, и жить осознанно по определению Википедии, то вами будут легко манипулировать, потому что из этого определения выпадает самое главное – это целеполагание, да, то есть вам предлагают, наоборот, не думать о прошлом и будущем, то есть не ставить себе цели, не прогнозировать достижения этих целей. И, конечно, таким человеком легко будет манипулировать, хотя он сам будет думать, что живет осознанно, потому что вот он сфокусирован на настоящем, да. Из других вот часто встречающихся в интернете определений еще осознанностью называют такую жизнь в потоке, да, это, мне кажется, женская аудитория обычно больше цепляет, надо быть в потоке, надо как бы вот быть в моменте, вот. Ну, я не говорю, что не надо наслаждаться вот текущим моментом, да, и получать радость жизни или удовольствие от жизни, но опять же, быть в потоке – это хорошо, но вы должны четко понимать, куда вы двигаетесь, куда ваш поток, как говорится, должен вас занести, потому что если вы в потоке ради потока, то вас разведут. И это будет легко, опять же, потому что у вас нет четких целей. В общем-то, это база, с которой мы начали. Двигаемся дальше. Это, грубо говоря, первый принцип манипулирования – это навязывание различных целей. Но давайте представим себе молодого человека, который знает вот эту историю про то, что нужно выбрать себе цели, да. А, допустим, он решил стать космонавтом, ну, хочет создать крепкую, здоровую семью. Грубо говоря, при таком целеполагании, да, конечно, всякий алкоголь, табак и прочие дурманы, с ними ему явно не по пути все-таки, да, и профессия, и здоровье – это вещи, которым алкоголь, табак может только вредить, да. Вот. Соответственно, он, если брать аналогию с нашим кораблем, цель определил, условно говоря, ну, корабль наш решил плыть в Крым, например, да, по компасу определил, где находится Крым, выставил курс, и все, держит курс на Крым. Казалось бы, в общем-то, все впереди хорошо, да, и скоро он приплывет в Крым, но если мы опять поднимемся на высоту птичьего полета и посмотрим сверху на корабль, то увидим, что слева приближается ураган, впереди корабль ждут рифы, и вообще вот таким прямым маршрутом корабль до Крыма не доберется, обязательно где-то разобьется. Что было упущено вот в этом следующем эпизоде, который мы рассматриваем, да, что не сделал капитан корабля? Помимо того, что ты выбрал цель, тебе нужно еще нарисовать маршрут, да, маршрут движения к цели. А маршрут мы рисуем, ну или капитан корабля рисует маршрут, опираясь на карту. Соответственно, если у капитана хорошая карта, ну, да, достоверная, да, соответствующей местности, там нет вырванных кусков или нет ложных сведений на карте, то он нарисует адекватный маршрут, по которому корабль доплывет до пункта назначения. Вот. И, в принципе, с человеком ситуация похожая, только в случае человека аналогом карты корабля является его мировоззрение, ну, или мировоззренческая база. Что такое мировоззрение? По сути дела, это вот вся та база знаний, которую человек узнал, начиная от рождения, или, может быть, даже еще до рождения, ну, с момента, как открыл глаза, все-все, что он увидел, услышал, вот это все у него в голове сохраняется, как-то откладывается по полочкам и представляет ту самую мировоззренческую базу или мировоззренческую карту жизни, опираясь на которую в дальнейшем человек адекватно или адекватно ведет себя в жизни. То есть также человек ставит себе цели, да, дальше он же должен продумать, как достигать целей. Ну а как он будет продумывать? Он, соответственно, начинает размышлять, опираясь на те знания, которые у него есть, вот, опираясь на то самое мировоззрение. И так же, как вот карта корабля, она может быть хорошей или плохой, да, карта капитана корабля, грубо говоря, она может быть подробной или, наоборот, неподробной. Там она может быть соответствовать нужной местности или быть посвящена какому-то другому разделу. Так и мировоззрение человека может быть разным. Ну, здесь на слайде показаны две как бы крайности, мозаичная и калейдоскопическая. Ну, мозаичная или системная – это когда мир един, целостен, все упорядочено, взаимосвязано, ну, причинно-следственные связи видны, логика везде. То есть информация в голове разложена по полочкам, да, она не противоречит друг другу, а взаимодополняет друг друга. И, соответственно, с таким мировоззрением человек ведет себя адекватно, он способен грамотно там прогнозировать развитие событий, свои действия прогнозировать, ну и устойчиво идти к целям, да. А другая крайность или другая противоположность – это когда в голове у человека бардак и хаос, когда много-много всякой информации мусорной, часто противоположной, она не систематизирована и тому подобное. Соответственно, с такой картой, ну так же, как капитан корабля попадет в какие-то происшествия, так же и человек вечно будет попадать в какие-то неприятности, просто потому что ему не на что опереться для формирования адекватных действий. Вот, соответственно, ключевая мысль какая? Вот мы сначала сказали про целеполагание и первый принцип манипуляции, ну, который в СМИ, там, в массовой культуре, именно массовых манипуляций, я говорю, он базируется как раз-таки на подмене целей или навязывании своих целей. Чтобы этому противодействовать, человеку нужно четко понимать, какие у него есть цели в жизни. Это вот мы сказали. И, соответственно, если он знает четко, что я там хочу достигнуть того-то, того-то и в жизни добиться того-то, того-то, то он может свои действия, все свои действия соизмерять. Вообще они приближают его к этим целям или удаляют, да? А если у него нет цели, либо ему навязали обманки всякие ложные, по типу там «бери от жизни все» или там «надо жить в свое удовольствие», то его заведут в те дебри, ну, куда надо тем, кто умеет заводить. Вот, это первый базовый момент, я еще раз его проговорил. А второй момент, уже второй как бы основной принцип манипуляции или то, на чем они построены, это внедрение разной ложной информации в вашу мировоззренческую базу. Либо мусорной, либо ненужной, либо откровенно там диверсионно ложной. Как это происходит? Давайте смотреть опять же на конкретном примере. Вот наш молодой человек, который решил стать космонавтом, да, и создать крепкую здоровую семью. Допустим, это студент, он учится в каком-то институте соответствующем. Ну и после учебы приходит домой и решает немножко отдохнуть, да, садится перед экраном телевизора, включает телевизор и попадает на какой-нибудь супергеройский фильм про там супер-пупер-героя. Их много сейчас. Соответственно, все супергеройские фильмы заканчиваются одинаково. Команда супергероев отправляется праздновать победу куда? В бар. Соответственно, показывают, как они там с пивом, не знаю, с виски, еще с чем-то, в общем, отмечают, празднуют. И вот этот молодой человек сидит и видит, что очень такие крутые ребята, которые спасают мир, да, они вообще-то употребляют алкоголь, и он, видимо, не наносит им вреда, не ухудшает их суперспособности и так далее, да. Ну и в течение фильма обычно еще несколько таких эпизодов вставлено. А дальше что? Он там включает музыкальный канал, попадает на клип группы B2, который называется «Какой русский не пьет виски?». И там тоже весело, задорно поется, что всякий русский человек вообще-то употребляет алкоголь, ну, в частности, виски, да, и это как бы традиция, все дела. Соответственно, он тоже, этот молодой человек, если он смотрит телевизор в расслабленном режиме, да, люди обычно садятся перед телевизором, чтобы отдохнуть, да, то есть не критически воспринимают, не вдумчиво, не анализируя информацию, то тоже этот клип, как просто песня у него заседает где-то в голове, что русский, как бы, и бухать – это взаимосвязанные вещи. Дальше он может там переключить на первый канал, на передачу здоровья, где Елена Малышева вместе с врачами в медицинских халатах расскажет о том, что алкоголь надо употреблять культурно, по чуть-чуть, там, как правильно закусывать научит. Вот вся вот эта логика. И это реально, да, сегодня на телевидении. Соответственно, что произойдет дальше? Вот человек там ляжет спать, это вся информация, ну, студент осядет у него где-то в подсознании, мы дальше рассмотрим подробнее, как это происходит. И в дальнейшем, по мере накопления вот таких моделей поведения, да, которые повторяются там из фильма в фильм, из песни в песню, там из передачи в передачу, эта информация начнет влиять на его поведение. Соответственно, у него появится, допустим, какое-то положительное отношение к алкоголю, соответственно, алколь начнет у него, ну, или там табак, или там любые другие дурманы начнут вызывать положительные эмоции, ну и как следствие займут важное место в его жизни и постепенно вытеснят все остальное, да, и мечту о космонавтом стать, и мечту о здоровой крепкой семье. В общем-то, я думаю, подобные истории каждый из зрителей сможет в своей жизни вокруг себя найти не одно количество, ну, не одну штуку подобную историю найти. Вот так, собственно, это работает. Соответственно, мы говорили о втором принципе, когда в мировоззренческую базу человека внедряется ложная информация. Вот на таком конкретном примере. Давайте двигаться дальше. Вот по ходу моего доклада, по ходу презентации будут такие слайды. Это картинки или превьюшки называется, да? Картинки видеороликов, которые вы можете найти на YouTube или ВКонтакте, на других хостингах, на сайте. Я буду обычно коротко суть рассказывать и будем идти дальше. Но если тема, вы понимаете, хотите подробнее изучить, можно, эту информацию найти по названию, которую вы видите на слайде. В данном случае этот ролик называется «Пропаганда алкоголя на российском ТВ». Там просто как раз-таки показано, как примеры приведены, там, выпусков новостей, когда там нахваливают алкоголь, ну или говорят это обычно перед Новым годом, по новостям регулярно там идут сюжеты о том, как правильно употреблять алкоголь, да, там, какие напитки смешивать, какие не смешивать, как закусывать. Вот. Потом сам Новый год проходит, если вы вспомните на телевидении, как там все участники этого Нового года весело празднуют и из рук не выпускают бокалы, постоянные тосты, чоканье и тому подобное. Вот. Ну и другие примеры здесь приведены в видеоролике. Соответственно, это и есть как раз-таки механизм, по сути дела, программирования общества на употребление, в данном случае, отравляющих вот таких веществ. Вообще, почему такое большое внимание и почему я вот, например, эту тему на примере алкоголя стараюсь донести или рассказать? Мы в рамках проекта многие темы затрагиваем по теме, там, ну, что, какие модели поведения людям стараются внедрять или смыслы идей, какие транслируют через массовую культуру. Но надо понимать, что вот тема алкогольно-табачного программирования в сфере массовой культуры, она как бы стоит на одном из первых мест. Грубо говоря, заниматься темой манипуляции или влияния СМИ, влияния массовой культуры и как бы ее не упоминать или обходить стороной, но это все равно, что не заметить слона, да, поэтому это одна из базовых вещей, на которую надо обращать внимание, потому что, конечно, если мы посмотрим на наше общество, то огромное количество там и смертей, и несчастий, и всяких травм, преступлений, вот, вот эти вещи вызывают, вообще одурманивание, да, людей вызывает. И это та тема, которой надо уделять много внимания. Ну, к счастью, в России есть трезвые движения, трезвые проекты. Вот, они делают большое дело тем, что помогают людям понять, что надо жить трезво. Мы свой вклад отчасти тоже вносим. Вот, ну, такие примеры. Давайте теперь снова чуть-чуть в теорию углубимся. Это мы рассмотрели такие принципиальные моменты. Давайте теперь еще глубже поймем, как информация влияет на человека. Вот на слайде показано устройство психики человека, да? Ну, в общих чертах, здесь не все понятно, но какие-то базовые элементы – это сознание, подсознание и мировоззрение. Я сейчас пройдусь по этому слайду, чтобы на его примере разъяснить, что человека можно программировать. Вот так же, как компьютер можно запрограммировать, да, можно установить программу на компьютер, и эта программа будет запускаться в автоматическом режиме. То есть вы загружаете Windows, да, у вас там десяток программ уже автоматически работают. Вот. Также и человека, на самом деле, можно запрограммировать, что он будет выполнять много чего в автоматическом режиме, и даже как бы это не обращая внимания, не осознавая зачастую. Почему это так? Потому что вот если надо понимать устройство психики, да, разницу между сознанием и подсознанием. Вот смотрите, что такое мировоззрение, мы сказали коротко, это база знаний, да, а сознание и подсознание – это информационные системы, которые заняты обработкой информации, да, и в своей работе они опираются в том числе на мировоззрение. Вот, ну, на базу знаний. Также компьютер, да, опирается на жесткий диск в своей работе. Вот, но они разные, эти системы. Вот наше внимание, им мы действуем на уровне сознания, да. И обычно мы там способны фокусироваться на нескольких объектах или там одновременно оперировать несколькими объектами с уровня внимания, с уровня сознания. А вот наше подсознание, оно может обрабатывать огромные объемы информации, огромные процессы, но оно все-таки работает в автоматическом режиме, примерно как автопилот на самолете, да, который можно настраивать. Я вот приведу такой тоже наглядный пример, чтобы вот эти процессы вы почувствовали, как они работают. Все, кто сдавал на права, примерно понимают, как вот происходит освоение навыка вождения автомобиля. Или по-другому, освоение программы вождения автомобиля. Да? Мы сначала что, изучаем теорию, там знаки дорожного движения учим. Дальше что мы делаем? Отрабатываем на практике теорию с инструктором, садимся за руль, начинаем водить машину. Вот, и потом уже выезжаем самостоятельно в город. Так вот, вот этот первый этап освоения навыка или освоения программы, да, здесь это логика синонимична. Вот, первый этап освоения навыка вождения автомобиля, он очень трудоемкий. То есть, когда мы только первый раз сели за руль, да, у нас все внимание сконцентрировано на том, куда что нажать, какую педаль, как там переключить передачу, какой знак на дороге. И вот спустя час вождения обычно спина там у людей мокрая, потому что очень это все трудоемко и с уровнем внимания требует много внимания. Но спустя вот месяц после того, как мы получили права и начали водить сами, мы вдруг замечаем, что вот этот процесс вождения, который для нас был очень тяжелый на первом этапе, когда мы его осваивали, становится очень легким. И более того, мы можем там ехать в машине, слушать музыку или беседовать с соседом, да. Иногда мы можем доехать от работы до дома и даже не заметить, не помнить, как мы вообще доехали, потому что думали о чем-то своем. Почему вот это так происходит? Почему сначала тяжело, да, и вот аж спина мокрая, а потом вообще легко, и можно там вообще не заморачиваться? Ну, условно говоря, конечно, следить за дорогой, но практически это требует минимум усилий. Потому что, когда мы осваивали навык, мы как бы вот эту информацию обрабатывали и работали с ней с уровня сознания, да, а когда мы программу освоили, вот этот навык освоили вождение, то он у нас в автоматическом режиме начал выполняться, обрабатываться с уровня подсознания, да, вот как своеобразный автопилот. Соответственно, подсознание в этом плане наш большой помощник, потому что оно может выполнять много вот таких полезных программ и разгружать нашу психику в том плане, что с уровня сознания мы можем концентрироваться, фокусироваться на других вещах. Надо понимать, что у нас вот в человеке, да, в подсознании записано множество программ. Ну, условно говоря, например, мы там кушаем вилкой и ложкой, да, не руками, а вилкой и ложкой. Это же тоже некая программа поведения, да, мы же родились не с навыком кушать вилкой и ложкой, нет, нас родители обучили этому навыку, вот, по сути дела, привили нам эту программу полезную, опять же, да. Ну, вот, кстати, на примере родителей видно, что программировать могут человека, в том числе и другие люди, например, ребенка, да, ребенок же не сам решил ложкой научиться кушать, нет, родители ему 100 раз показывали, и он научился. Вот. Поэтому ключевая мысль, которая нам нужна для дальнейшей беседы по теме манипуляций и так далее, это то, что психика человека программируема, да, и зачастую человек может много чего выполнять в автоматическом режиме, даже не осознавая, а кто установил ему вот эти программы. И дальше мы как раз-таки будем рассматривать примеры, а как можно вот человека программировать, да, извне, в том числе на те вещи, которые он сам бы не хотел или не понимает, зачем они ему нужны. Ну, а смотрите, давайте по порядку двигаться. Значит, надеюсь, к вот середине нашей беседы стало понятно, какую важную роль играет мировоззрение и насколько важно то, что у нас в мировоззрении полезного или вредного содержится, и потому что это влияет на нашу жизнь. Да? Вот давайте теперь посмотрим те факторы внешние, которые, собственно, и влияют на формирование мировоззрения человека. Здесь они показаны, ну, схематично, конечно, на слайде, это понятно, родители, семья, в первую очередь, там, занимаются воспитанием ребенка, да, потом он подрастает, школа, институт, друзья, круг общения, место проживания, вот все эти факторы, система образования, понятно, они влияют на то, что формируется в головах у людей, да, у детей и взрослых, в принципе. Ну и тот фактор, который здесь вынесен на первое место, это медиасреда или информационное пространство. Здесь показано стрелочкой, что значение вот этого фактора за последние десятилетия резко выросло. Потому что люди стали много времени проводить перед экранами, там, перед телефонами, и, соответственно, вот это значение этого фактора растет, поэтому он здесь показан вот схематично на первом месте. Хотя, может быть, семья или там система образования, наверное, не менее важны. Здесь как бы суть не в том, кто важнее, а суть в том, что медиасреда и ее значимость очень сильно возросла. Поэтому дальше мы будем, собственно, говорить в основном о медиасреде. Телевидение это относится к медиасреде, да? Вот здесь показаны основные информационные потоки. Если вот фактор медиасреды или информационного пространства разложить на как бы составляющие подпункты, да, то вот это телевидение, кинематограф, музыкальная индустрия, компьютерные игры, реклама, интернет, который объединяет в себя все сферы. И, в принципе, вот это все, это, по сути дела, огромные информационные каналы, с которыми взаимодействуют сегодня люди. И по этим информационным каналам они получают большое количество там сведений, в том числе моделей поведения, там различных информационных модулей, да, ну, как если с компьютером сравнивать. Вот, и во многом, как бы, жизнь людей программируется через эти информационные каналы. Программируется как на что-то хорошее, так и на что-то плохое. Вот сегодня мы дальше будем рассматривать, а на что, собственно, людей сегодня программирует телевидение. Вот телевизионный контент, на что он программирует вот так массовую аудиторию в широком смысле. На какие ценности, на какие взгляды, на какие модели поведения. Вот. На наш взгляд, это важный вопрос. В общем-то, на других наших, в других беседах, я надеюсь, успеем затронуть и другие темы, и кино, и музыку. Но сегодня поговорим больше про телевизор. Опять же, хочу акцентировать внимание, что я хотел бы, чтобы вы усваивали самое главное принципы, методы и как вообще это происходит на системном уровне, да, потому что в частности, мы сейчас будем в частности проговаривать, рассматривать, но только в качестве примера, да, чтобы вы вот эту теорию, с которой мы начали, чтобы она лучше у вас усвоилась. Ну, давайте пойдем беседовать про телевизор. На слайде показан эксперимент Соломона Аша. Это такой американский психолог. Эксперимент проводился еще, по-моему, в середине 20 века. Но он очень показательный и, в общем-то, как раз к теме телевидения особенно показателен. Суть эксперимента в следующем. В аудиторию заводили группу 7-8 человек, рассаживали, и на доске перед этой группой были нарисованы два рисунка. На одном рисунке были показаны три отрезка разной длины, а на другом отрезок эталонный, соответственно, здесь он показан буковкой X. И задача этих 8 людей, которые были в аудитории, надо было им сказать, какому, собственно, отрезку из трех соответствует эталонный отрезок. Они, вот эти отрезки, отличались по высоте, по размеру заметно, и поэтому ответить было достаточно легко. Ну, а участникам эксперимента говорили, что они, что сейчас будут проверять особенности зрения или зрительного восприятия, то есть вот связано со зрением это все. Вот. Но хитрость эксперимента заключалась в следующем. Из 8 человек 7 всегда были подсадными утками, а реальный испытуемый был только 8. Соответственно, первые семеро, они всегда отвечали синхронно, давая ложный ответ. Ну, в частности, что отрезок X, например, соответствует отрезку А. Вот так они по очереди отвечали. И потом доходила очередь до последнего реального испытуемого, который должен был сказать, какому же отрезку соответствует эталонный отрезок. Соответственно, этот эксперимент, он проверял склонность людей к конформизму, то есть склонность людей подражать, ну, или следовать общественному мнению, даже вопреки своему собственному. И результаты этого эксперимента показали, что склонность очень высокая, потому что более 30% людей, они в этой ситуации готовы были пойти на поводу у группы и сказать, что отрезок X там равен отрезку А. Вот. При этом, смотрите, в чем суть. Дальше мы сейчас про телевизор будем говорить. Вот в этом эксперименте вся информация была вот у человека перед глазами. То есть он как бы своими глазами видел, что в действительности отрезок X соответствует отрезку C, да, а не А. Но тем не менее он шел на поводу у группы, хотя обладал полнотой сведений, по сути дела. Да? А вот чем занимается телевидение сегодня, да и вообще телевидение как инструмент? Оно транслирует множество точек зрения по десяткам или сотням разных тем, разных сфер, да? И зрители в большинстве своем, они, конечно, некомпетентны там, в 90% вопросах или в 80%, по которым они получают готовую точку зрения из телевизора. Но из телевизора она подается как некое общественное мнение, то есть вот это мнение большинства как раз-таки, либо как некая золотая середина. Вот. А человек, не обладая компетентностью в вопросе, ну, чаще всего человек не может обладать компетентностью там, в 100 разных сферах, да? Человек, чаще не обладая необходимой компетентностью, и он с высокой вероятностью просто соглашается с той точкой зрения, которая ему транслируется в виде золотой середины или в виде тех выводов, которым его мягко подводят. Да? И тем самым телевидение как инструмент очень эффективно в навязывании широким массам ну, точек зрения на разные вопросы актуальные, да, или неактуальные. При этом вот в случае, да, с экспериментом Соломона Аша человек как бы видел полноту картины, и все равно многие соглашались, да, а в случае с телевизором человек чаще всего не обладает знаниями, необходимыми даже для компетентного ответа, и тем более соглашается. Особенно если он привык смотреть телевизор не критически, то есть в расслабленном режиме, в режиме отдыха. Тогда он вообще себя не утруждает необходимостью думать и оценивать то, что ему транслируется. Поэтому как инструмент телевидение действительно очень эффективно с точки зрения влияния на массы. Но влиять можно в созидательную сторону, а можно в деструктивную сторону. Вот, и дальше мы поговорим, как влияет телевидение. Вот здесь слайд, это опять же видеоролик, который можно найти на YouTube, пропаганда на телевидении, как это работает. Я один тезис разберу. Телевидение отражает реальность. Вот тезис про отражение реальности, он очень важный, потому что его можно встретить и в кино часто. Допустим, какой-нибудь режиссер снял чернуху русофобскую, да? Ну, такие фильмы сейчас часто снимают. Ему, если его спрашивают, зачем же вот очерняете свою страну, там, своих людей, вот показываете всю эту грязь, а он всегда отвечает, что, ну, вы же понимаете, что это есть в жизни. Я вот взял то есть в жизни и показал правду жизни вот вам в кино. Что ж вы меня обвиняете, мол? Вот. И здесь возникает ключевой вопрос, на котором я акцентирую внимание. А вот смотрите, транслировать правду, вот транслировать ложь, понятно, что это плохо всегда, да? Ну, потому что, ну, некоторые, конечно, верят, что есть, бывает ложь во благо, но на самом деле не бывает, потому что побочные эффекты негативные всегда... Может, они не сразу проявятся, но со временем человек поймет, что лучше было не лгать. Вот. Но а всегда ли транслирование правды несет пользу? Вот как раз-таки давайте рассмотрим пару примеров, чтобы ответить на этот вопрос, и тогда вы поймете, почему аргумент «мы отражаем реальность» он неадекватен и неправилен. Вот, допустим, взять телеканал НТВ. Многие знают, что он славится, что там всякую чернуху показывают, то дорожные происшествия, то криминал. Есть даже шутка такая, что среди акулы могут учуять кровь на расстоянии 50 километров. Среди людей такой способностью обладают только журналисты НТВ. Вот такой юмор про НТВ. В общем-то, в чем суть? Да, представьте себе передачу, да, когда журналисты НТВ в течение часа рассказывают эмоционально о всевозможных автоавариях и убийствах, произошедших в стране за сутки. Ну, страна большая у нас, да, и поэтому действительно за сутки можно собирать десяток или 20 различных преступлений и о них эмоционально рассказать. Вот. То, что они показывают на экране, эти журналисты, будет ли это правдой? Ну, будет, потому что эти происшествия действительно случились, журналисты их нашли, и это правда, по сути дела. Вот. Но как влияет вот эта подача такой правды на зрителей? Я думаю, большинство согласятся, что влияние явно негативное, потому что человек смотрит, и если погружается в такой контент, да, у него руки начинают опускаться, он думает, что в стране все плохо, все везде разрушается, аварии, там, депрессивное настроение транслируется и так далее. То есть правда это, оказывается, можно, если ее вот так вот подавать, можно и навредить. Да? Грубо говоря, тот же телеканал НТВ мог бы находить примеры, наоборот, каких-то геройских подвигов, там, поступков, чего-то созидательного и делать такие подборки. И тогда это тоже была бы правда жизни, но влияло бы положительно. Еще один пример. Вот, допустим, Первый канал регулярно в новостных выпусках, ну, пусть не регулярно, но частенько, рассказывают о разных фестивалях по типу нашествия. Да? Вот, нашествие – это фестиваль, который спонсируется, музыкальный фестиваль, который спонсируется алкогольными компаниями, в основном пивными. И, естественно, там тематика там, алкогольно-табачно-дурманящая. И в песнях, и в антураже, и во всем, в общем-то. Ну, логично, если алкогольные компании платят, то, наверное, они будут не за что-то созидательное продвигать. Вот. Соответственно, Первый канал, он рассказывает про эти фестивали, и он, в принципе, рассказывает правду, потому что фестиваль проходит, да. Но, по сути, с помощью вот такой правды, с помощью пиара этих фестивалей, он работает на спаивание общества в новостных выпусках, да. А ведь у нас в стране проходит много фестивалей трезвых, да, каких-то мероприятий, где собираются люди абсолютно другие, которые... И там песни звучат другие, созидательные, да, по смыслам, по ценностям. Но Первый канал о них не рассказывает. А мог бы, потому что это тоже была бы правда, да, и несла бы обществу гораздо более созидательный посыл. И такую крайность можно взять, чтобы уже закончить эту историю. Вот, грубо говоря, можно взять камеру, поставить на мусорке и с утра до вечера транслировать жизнь бомжей. Ну, такой грубый пример, да? И это тоже будет правда, да? Вот потому что, ну, взяли камеру, снимаем, как есть, что-то такого. В принципе, этот шоу «Дом-2», оно по этому принципу построено. Собрали, людей с низкими морально-нравственными качествами, заперли в одном помещении и, снимают, как они там дерутся или спариваются. А, вот, но, опять же, есть ли польза от такой правды или есть вред от такой правды? Ну, в данном случае, я думаю, вреда, конечно, гораздо больше, а полезного мало. как бы журналисты не прикрывались там из разряда «мы освещаем социально острые проблемы» у них. Такие формулировки обычно. Вот, и я к чему все вот этот долгий пассаж? Я к тому, что транслирование правды – это еще не значит, что вы занимаетесь положительным делом. Да? То есть всегда нужно задуматься не только о том, что ты как бы говоришь правду, что не врешь, ну, врать нельзя, да. Но ты еще должен задуматься о том, а как повлияет твоя правда, как повлияет та информация, которую ты несешь, будет ли это полезно зрителю, аудитории и так далее. Вот. А на вот этой, на вот этом подвохе, да, манипуляции, как бы даже советский кинематограф в 80-е годы во многом трансформировали, потому что, ну, логика была та же самая. Начали на смену такому созидательному, вдохновляющему кино постепенно снимать всякую чернуху и оправдывать ее, что ну это ж есть в жизни, ну это ж правда жизни, мы ж отражаем реальность. Вот. А в действительности это, конечно, обман. В общем-то, вот такой есть мотиватор. Многие люди думают, что телевидение отражает реальность, а на самом деле это они отражают телевидение. В общем-то, об этом. Давайте еще пару примеров рассмотрим. Уже по конкретным телешоу пройдемся. Такие троянские кони, я их называю, потому что у них по оглашению есть некая созидательная оболочка, а при этом реальный эффект явно деструктивный. Ну, вот, например, «Давай поженимся», все знают это шоу, оно наглядное в этом плане. Якобы оно посвящено тому, чтобы больше семей становилось, там больше детей рождалось. Вот на официальном сайте у них примерно такое описание. Но в действительности, если вы посмотрите на содержание передачи, на ее посыл, то окажется, что в качестве гостей приходят разные фрики там, которые не хотят семью создавать, а просто пиариться приходят. В качестве ведущих женщины с неустроенной личной жизнью, которые свои семьи многократно разрушали, там их мужья спивались, умирали там от наркотика, это они сами рассказывали, не мои слова. Вот, то есть как бы ведущими назначенные люди по принципу «сапожник без сапог». И, конечно, когда эти ведущие, много раз разрушавшие свои семьи, начинают как бы с экрана в течение часа в прайм-тайм учить жизни всю страну, то, естественно, все их советы – это из категории «вредные советы» на тему, как разрушать семьи, а не как создавать. Ну, это такой пример, да. Давайте еще пару примеров. Вот видеоролик можно найти «Технология работы российских телеканалов» на примере одной новости. В общем-то, здесь было рассмотрено, как разные российские телеканалы, там «Первый», «Россия», «Россия-24», осветили новость о том, что умер Хью Хефнер, это вот создатель журнала «Playboy». Вот. И, в общем-то, все эти телеканалы рассказывали о том, что умер великий человек, очень успешный бизнесмен, который много лет там вел этот журнал, много там заработал и так далее. В общем-то, посыл был такой, что человек великий, молодец, хороший. А если посмотреть как бы по существу вопроса, то журнал Playboy – это инструмент растления, да, то есть он появился в 1953 году в рамках так называемой сексуальной революции, но это тоже красивый эвфемизм, на самом деле. Сексуальная революция – это системная программа по разрушению нравственности, которая была вот запущена как раз в те годы на Западе, а потом и до России дошла, понятно. Вот. И Хью Хефнер, он не молодец, а замечательно успешный бизнесмен, а как бы подонок, по сути, который вот этим занимался на протяжении десятилетий, расливая общество и разрушая табу, устои, нравственность и так далее. Вот. Ну, еще такой пример наглядный про шоу «Вечерний Ургант». Сейчас Ванька в Израиль сбежал, да, вместе с когортой. Вот. Но этот ролик вышел еще несколько лет назад, и в нем-то показано, что Иван Ургант, он плохой, или, грубо говоря, его шоу плохое не потому, что он тут в Израиль сбежал, а потому что он много лет, десятилетий, чем занимался на Первом канале. Он брал, приглашал всевозможных аморальных исполнителей, ну, а-ля там Эл-Джей, Моргенштерн и прочие, которые, в песнях которых пропаганда наркотиков, пошлости, там, извращений, мата, чего угодно. Он их приглашал в свою передачу и мило с ними беседовал, как, опять же, якобы с успешными, такими хорошими людьми. Да? То есть он формировал положительный имидж, положительный образ тем людям, от которых вообще-то надо держать аудиторию массовую подальше. Ну, это один аспект его такой большой деятельности. Ну, и все это под прикрытием, естественно, юмора, шуток. А кроме того, он через юмор дискредитировал любые созидательные инициативы, которые были в стране. И наоборот, продвигал всевозможные деструктивные инициативы. Вот как бы его работа на Первом канале в чем заключалась. И сейчас его усиленно пытаются вернуть на этот самый Первый канал. Ну, многих там публичных деятелей подтягивают, звезд, которые его тут оправдывают, как якобы патриоты, да. Но на самом деле, конечно, общество, надеюсь, не допустит. Хотя посмотрим. Про юмор есть такая картинка. Вот чем отличается юморист-любитель от юмориста-профессионала? Юморист-любитель, он выходит на сцену, чтобы рассмешить публику, да, то есть его главная цель – рассмешить. А юморист-профессионал, он выходит, чтобы под маской юмора донести до аудитории определенные смыслы. Ну, по сути дела, как бы повлиять на аудиторию под маской юмора. То есть юмор для него инструмент, да, не цель, а инструмент. Вот тоже такая тема интересная. Вообще есть такая лекция, вы можете ее найти в интернете, называется «В чем сила юмора?». На днях, надеюсь, ее как раз на канале Народного славянского радио опубликуют. Вот. И там тема юмора как раз рассмотрена более подробно, и тема программирования психики человека там тоже более наглядно рассмотрена. Сейчас двигаемся дальше. В общем-то, я приводил примеры того, что мы назвали технологией «троянский конь». Это когда есть некий продукт, да, у которого есть некая созидательная оболочка, оглашаемые цели, вот красивая оболочка. Эти цели такие позитивные, вот, но с точки зрения влияния на общество они слабо влияют. А есть неоглашаемые цели, такая ядовитая начинка, которая не выставляется на показ, да, но при этом с точки зрения влияния именно она транслирует вот, основной эффект на массовую аудиторию. В общем-то, мы поэтому и назвали эту технологию «троянский конь». И те примеры, которые мы рассматривали перед этим, как раз-таки из этой сферы. Хотя она реализуется не только там в рамках телешоу, но и в рамках там СМИ, НКО часто ее можно встретить, ну, во многих сферах. Давайте проговорим любопытный момент. А как вот так получается, что на телевидении вообще подобных передач на ТВ вот в рамках «Научи хорошему» рассмотрены десятки, и все они, в принципе, сделаны по технологии «троянский конь». И возникает вопрос, а как так получается, что, казалось бы, ну на ТВ работают десятки тысяч людей, неужели они все сознательно вот так вредят как бы миллионам зрителей? Вот. На самом деле сознательно вредит относительно небольшое количество людей, которые понимают вот ту логику, которую я сейчас описывал, а большинство людей разводят на как бы других уровнях, да, вот сейчас как раз мы эти манипуляции проговорим, да. То есть кто и как видит деятельность телепередач? Массовки и толпе зрителей предназначены глянцевые обертки в стиле «мы просто развлекаем» или «мы помогаем людям решать их проблемы». Вот ну, передачи популярны, там «Пусть говорят», «Мужское», «Женское», «Прямой эфир», ну, их аналогов много на ТВ. Они все якобы приглашают там всякие несчастные, находят несчастные семьи там, или каких-нибудь преступников, да, приглашают их, предоставляют самое дорогое эфирное время, якобы под предлогом, что они хотят помочь этим людям решить их проблемы. Да, вот, и у них такая созидательная повестка. Вот. Ну, конечно, в действительности они просто забивают чернуха эфир, вот, потому что если ты хочешь повлиять на общество благотворно, то ты им будешь показывать созидательные примеры, да, то есть там находить людей, там, которые, у которых крепкие семьи, которые многого добились, да, действительно, и такие примеры показывать зрителям. А если ты хочешь повлиять негативно, то ты под разными предлогами находишь обратные примеры самых отморозков, самых фриков, вот, в общем-то, чем и занимаются эти передачи на системной основе. Вот. Ну, как бы массовую аудиторию предлагают вот такую глянцевую обертку. Но вот сами работники этих передач, конечно, они помогают, что реально там эту бабушку, которую позвали на передачу, или эту семью, ей как бы никто не помогает, и дела до этой семьи вообще нету. То есть телевизионщики как бы видят, ну, изнутри вот эти работники передач, что это вот обманка, да. Но вот основную когорту работников ее разводят через тему рейтингов и денег, да. То есть среднее звено исполнителей ориентировано на погоню за рейтингами, показатели которых напрямую отражаются на их зарплате. То есть вот среднему звену говорят... Да, как бы, конечно, это все трэш, да, это все чернуха, но мы ж, люди ж сами хотят это все смотреть. Смотрите, чем больше жести у нас на экране, тем выше рейтинги, то есть тем выше смотрибельность и тем выше ваша зарплата. Потому что, ну, чем выше рейтинг, тем дороже реклама, значит, тем выше ваша зарплата. Соответственно, среднее звено телевизионщиков живет как бы в мифе, что людям нравится смотреть пошлость. Вот миф этот можно вот так назвать, да, или манипуляцию это вот так назвать. В действительности это, конечно, обман, потому что ну вот, до 2016 года все рейтинги в России всем телевизионным каналам рисовала одна иностранная фирма, которая находилась в Великобритании. Фирма ТНС называлась. Вот. И, наверное, несложно догадаться, что когда выходила какая-нибудь грязь про нашу страну или чернуха, или там а-ля «Дом-2», да, то, конечно, ТНС рисовал высокий рейтинг, потому что, мол, давайте именно такой контент и создавайте для русских аборигенов. Вот. То есть логика, понятно, что это рейтинги, это инструмент внешнего управления, который был просто выведен за границу и вот напрямую управлял вот так. Да и сама реклама, да, покупалась на 90% иностранными брендами, то есть и каналы финансирования, по сути дела, тоже были выведены за границу, ну или реализовывались через заграничные бренды. Поэтому аргумент «людям нравится смотреть пошлость» – это, конечно, обман. Да, есть часть людей, которых за 30 лет перепрошили, и которые действительно зависимы от такого низменного контента, да, но опять же, если начать показывать что-то созидательное, хорошее, то постепенно они на новую волну перейдут. Ничего тут такого нет, да? Поэтому это все манипуляция. Ну а верхнее звено исполнителей, ведущие ток-шоу, продюсеры, главные редакторы, владельцы каналов, а-ля там Иван Ургант, Костя Эрнст, Они, конечно, понимают оглашаемые, неоглашаемые цели передач, понимают реально достигаемый эффект. В общем-то, эти люди осознанно работают на то, на что работают, но за это получают очень большие деньги. В общем-то, логика такая. Можно и про сериалы проговорить, сейчас поговорить, сейчас не буду останавливаться, чтобы не затягивать. В сериалах тоже много подобных схем. Вот, например, это целый фильм у нас есть, «Правда» о телеканале ТНТ, где показано, что ТНТ базируется на трех китах: пошлость, алкоголь, глупость. Ну, взять любой там выпуск из 300 серий «Интернов», там обязательно будет одна-две сцены с пьянками. То есть не будет ни одной серии из 300, где не будет сцен с пьянками. Вот. Ну, конечно, это просто программирование. Это вот это самое формирование модели поведения, да, когда людям на подкорку записывают, что там надо отмечать или каждый из повод нужно проводить с бокалом, с бутылкой. И это технология, да, это инструмент. Декорации меняются, но суть остается. То же самое там в каждом втором сериале есть проститутка, которая идет к успеху, да, то есть пропагандирует проституцию, ну и много чего подобного. Вот в этом фильме это все рассказано. Давайте от частности снова перейду к паре системных моментов. Вот у нас еще минут 5-10 и буду завершать. Значит, какие еще системные моменты, опять же? Надо понимать, что есть управление структурное и бесструктурное. Структурное управление – это вот как на заводе или как в армии, когда есть заранее сформированная структура и иерархия с начальниками, с подчиненными, и приказ, по сути дела, управления протекает по этой структуре сверху вниз, там, от директора к рабочему. Да? Вот показано на слайде, я думаю, наглядно. Но управлять в обществе можно и бесструктурно, то есть путем распространения информации, когда заказчик вокруг объекта воздействия формирует некий информационный фон, который дальше стимулирует этого человека, ну, действовать нужным заказчику образом. Ну, самый простой пример – это реклама, да? То есть, ну, любой маркетолог знает, что чтобы аудитория начала покупать какой-то товар или услугу, нужно показать там рекламу ей 10, 20, 30 раз. И тогда большой процент аудитории начнет вести себя соответствующим образом. В чем здесь главная суть? Что структуры нет, да, приказа, по сути дела, нету, но с помощью информации управляют людьми. Вот это и есть бесструктурное управление. И, в принципе, когда мы говорим про средства массовой информации, про сферу культуры, про кино, про музыку, это все инструменты бесструктурного управления. И относиться к ним надо соответственно, выявлять цели этого управления, да, и формировать свое отношение, исходя из понимания, а куда меня толкают и зачем меня толкают в эту сторону. Что еще можно сказать? Вот термин «пропаганда» мы часто и в своих материалах используем, и в интернете он встречается, но люди тоже не всегда могут четко сформулировать, а что это такое. Но вот если вы понимаете, что такое бесструктурное управление, то в принципе пропаганда – это и есть бесструктурное управление, когда через информационное пространство доносят какие-то мысли, идеи, которые в дальнейшем стимулируют предсказуемую реакцию у людей. Вот. При этом сама по себе пропаганда или само по себе бесструктурное управление – это неплохо, не хорошо, это инструмент, да? А хорошо или плохо – это становится в зависимости от цели. Если цели созидательные, там, ну, способствовать укреплению семьи, там, продвигать трезвость условно, то значит это хорошая пропаганда. А если у вас пропаганда ЛГБТ, там, child-free и прочих измов, да, нехороших, то это вредная пропаганда. Вот логика такая. Теперь давайте, понимая то, что я только что проговорил, мы сможем осознать, а что такое манипуляция. Вот термин манипуляция, его тоже не всегда четко могут описать. Вот манипуляция – это бесструктурное управление, да, то есть со скрытыми деструктивными целями. То есть манипуляция – это управление, опять же, с помощью информации, с помощью влияния информации. Но не всякое управление, а когда есть у субъекта воздействия скрытые деструктивные цели. Я приведу пару примеров, и будет понятно, почему вот здесь такая логика. А вот смотрите, допустим, ребенок маленький, он просит у мамы конфету, да, плачет, кричит, а мама понимает, что сейчас ему не надо кушать конфету, сейчас неуместно, да, и она, ну, она не может объяснить ему, что часто дети маленькие не услышат взрослого в таких ситуациях, да, и она вместо того, чтобы начинать объяснять ему, что не надо кушать конфету, она берет и там говорит, смотри, какая птичка летит красивая, или смотри, какой жук ползет, то есть переключает его внимание на что-то другое, вот. И что в этот момент происходит? По сути дела, она как бы бесструктурно с помощью информации управляет ребенком, да, переключает его внимание с конфеты на что-то другое, ну и ребенок там отвлекся, побежал другим делом заниматься, проблема решена. Вот. В этой конкретной ситуации можно сказать, что у матери, да, цели скрытые. То есть она же не говорит ребенку, что сейчас я переключу твое внимание, чтобы ты отвлекся от конфеты. Нет, цели скрытые есть, но цели при этом созидательные, да, то есть она желает ребенку добра, хоть они и скрытые, но созидательные. Поэтому говорить, что это манипуляция, на мой взгляд, неправильно. Вот. Или другая ситуация, когда, например, Ну вот есть книги такие в интернете, называются «Как стать стервой», да? Вот автор этой книги, он учит человека плохому, то есть он с помощью информации, опять же, без структурного управления, да, хочет влиять на аудиторию с деструктивными целями, да, то есть научить плохому, но он прямо говорит, что вот я вас буду учить становиться стервами, буду учить плохому, да. И опять же, наверное, это некорректно называть манипуляцией, потому что хоть цели и плохие, да, но он, человек прямо их обозначил. Вот. А в тех случаях, когда цель заявляется хорошая, ну, как передачи мы до этого рассматривали, троянских коней, да, или когда человек говорит, вот я сейчас научу вас быть настоящими женщинами, да, курсы для настоящих женщин проводит, а сам учит их быть стервами, то вот это будет уже как раз-таки манипуляция, и, на мой взгляд, термин манипуляция в таких случаях применим. А вот, но чуть-чуть мы углубились в теорию, тем не менее, вообще в терминологии важно разбираться, потому что, конечно, огромное число манипуляций, таких системных, долгосрочных, строится на формировании терминологии или на подмене слов. Мы как-то выпускали видеоролик, он называется «Лингвистическое оружие». И там как раз разобраны термины гендер, толерантность, сексизм. И показано, что эти слова – это, в принципе, лингвистическое оружие. Да? То есть это как раз-таки подмены, которые, если люди начинают употреблять, то они оказываются в определенных рамках, где ими легко управлять извне. Можете найти, да, называется «Лингвистическое оружие», на YouTube есть видео. Вот, ну давайте еще пару моментов рассмотрим. Вот есть такой видеоролик, называется «Лица российского телевидения Тина Канделаки». Этот ролик там буквально 2-3 минуты про то, как Тина Канделаки сидит на фестивале ВКонтакте в 2019 году и рассказывает о том, что она сейчас снимает сериал про порноактрис, и что это, ну там, хороший сериал, понятно, что она стремится, чтобы люди перестали осуждать эту профессию, показать, что эта профессия там трудная, что она благородная, ну не то, что благородная, ну как бы надо понять и простить. Вот такой посыл, да, не судите, не осуждайте. Вот. И, конечно, вот этот призыв не судить, его тоже сегодня в массовой культуре часто можно встретить, не осуждать. Но он тоже очень обманчив, потому что человек должен оценивать информацию, оценивать то, что он видит вокруг, да, и формировать свои, анализировать информацию, формировать свои оценки, полезное, вредное, там, достоверное, ложное и так далее. По сути дела, он должен судить об окружающем, да. А призыв «не судите», да, то есть, по сути дела, это перестаньте думать, да, или перестаньте там противодействовать тому деструктиву, который мы здесь продвигаем. Хотя понятно, что, конечно, люди часто говорят «не судите» в том контексте, что не надо как бы напрямую, там бывает, кому-то что-то высказывать, да, это может навредить делу, действительно, как бы это замечание может быть уместным, но в целом человеку должно как бы и анализировать, и оценивать, и формировать суждения, да, и отказываться, и быть толерантными, да, то есть принимать все подряд бездумно, это, конечно, темные продвигают, условно говоря, если коротко. Вот еще тоже такой, кстати, вот про Тину Канделаки, она в 2019 году в тот момент была гендиректором Матч ТВ, но сейчас я посмотрел, она, мне кажется, уже телеканал ТНТ возглавляет и какие-то ведущие должности в Газпром Медиа занимает, в общем, пошла на повышение. Вот тоже повод задуматься, да? Ну, вот такой ролик «Спрос рождает предложение», это тоже такой типичный аргумент, который можно встретить. Опять же, когда беседуешь с телевизионщиками, говоришь, зачем же вы вот грязь показываете, они говорят, вот спрос рождает предложение, вот не было бы спроса, мы бы не показывали этот «Дом-2», условно, да. Вот, но тоже это обманка, потому что у нас в стране каждый год выпускаются тысячи маркетологов, да, а профессия маркетолога в чем заключается? В том, чтобы формировать искусственно спрос. Это значит, что сегодня гораздо чаще спрос формируется искусственно, чем рождается предложением. И на те же все телешоу, фильмы. Вот сейчас как бы в кинотеатрах мало людей, потому что фильмы мало рекламируют, да, и люди особо и не идут в кинотеатры. Вот и спроса нету, да, хотя казалось бы. То есть спрос – это искусственно формируемая в большинстве случаев история, поэтому формировать спрос на что-то деструктивное – это, конечно, вредно и аморально. Ну и заканчиваю свой доклад, заключительный слайд. На нем показаны искаженные стереотипы поведения, формируемые современным телевидением. Конечно, здесь перечислено не все, а просто какие-то базовые вещи или самые часто встречаемые. Я сейчас не буду их зачитывать, я думаю, все зрители видят. Что хотелось бы сказать напоследок по этой теме? Многие думают, что вот как бы самое главное – это там политические моменты, внутриполитические, там внешнеполитические. Следят там за новостями, за политическим ток-шоу. Ну, это важная тема, я не спорю. Но надо понимать, что вопросы нравственности, вопросы вот этих ценностей, моделей поведения – это как бы еще более первоприоритетные вопросы, Почему? Потому что если взять, вот рассмотреть любую идеологию, ну, например, там паразитические идеологии, есть там разные нацистские, там та же бандеровщина сейчас на слуху у всех, да, то паразитические идеологии прививаются людям уже на искаженную нравственность. Ну, простой пример, представьте себе, вот есть человек, он как бы трудолюбивый, он там привык зарабатывать своей профессии, да, получает удовольствие от труда своего, вот, ну, хорошо относится к окружающим людям, разве как бы можно будет его убедить в том, что есть люди первого и второго сорта, и как бы ты должен жить за счет других, эксплуатировать других. Ну, любая паразитическая идеология, она как бы к этому подводит. Но, наверное, от таких людей вот привить им какую-то нацистскую идеологию очень сложно, да? А вот если людей заранее развратить, да, то есть привить им потребительский образ жизни, сделать их ленивыми, да, убедить в том, что деньги должны сами приходить, что трудиться не надо, вот, в принципе, то, чем занимается сегодня так называемый развлекательный контент, а по сути образовательный контент телевидения. Вот если привить все вот эти ценности, то, конечно, уже дальше паразитические разные идеологии, ну, не одна, так другая приживутся обязательно, да. Поэтому вопросы, то, что мы сейчас проговаривали, это вопросы, на самом деле, глобальной политики. Опять же, показатель, да, политическая повестка, внутриполитическая и внешнеполитическая повестка у нас там и там на Украине или в Европе может быть противоположная, да. Но если мы возьмем вот эти вот вещи, которые проходят под брендом развлечения, хотя это все не развлечение, а образование на самом деле, то окажется, что вот этот посыл, он идентичный, что в России, что там на Западе, что за рубежом. Вот, и именно поэтому это и уместно называть вопросами глобальной политики. Ну и последняя мысль, ну или заключительная мысль в ходе доклада. Смотрите, как относиться к телевидению в итоге-то? Ну, касательно такой личной информационной безопасности, конечно, из дома телевизор, особенно если есть дети, надо убрать. Ну, там не сам ящик, а, допустим, телевидение отключить, да, и показывать на экране то, что вы сами выбрали и считаете полезным ребенку, например. Вот, потому что, ну, такой поток вредоносный, не то что ребенок и взрослый, если будет регулярно смотреть, он все не профильтрует физически, там, темп подачи информации настолько высокий, там, эти дикторы так быстро тараторят, что вот брать это, фильтровать на ходу, что называется, ну, наверное, и специалисту тяжело. Вот, а что касается такого общественного уровня, то надо, конечно, стараться влиять на телевидение, то есть, если, грубо говоря, вы продвигаете трезвость, и там есть возможность выступить на телеканале, надо выступать, потому что все-таки это инструмент, влияющий на огромное количество людей, да, и там, конечно, сейчас многие в интернете, но телевидение тоже огромный пласт занимает, и поэтому нужно вносить свой вклад в то, чтобы этот инструмент переориентировать постепенно на созидательные цели. Ну, на наш взгляд, для этого, конечно, в первую очередь нужно разъяснять людям то, как сейчас это все работает, какие технологии, процессы, принципы. В общем-то, то, что я и старался донести в этом докладе. Вот, благодарю за внимание, буду рад ответить на вопросы. Презентацию тогда выключаю и возвращаюсь на большой экран. Да, благодарю, Дмитрий. Прекрасный доклад, все кратко, содержательно. Но вот у меня тоже есть вопрос, да. Мне кажется, что, как в принципе, манипуляция телевидением, радио, музыкой, вот всем, что ты там перечислял в презентации, да, это очень важно. Но самая основная манипуляция, мне все-таки кажется, что это социальная, да, как социальная технология. То есть кругу людей, вот как ты приводил также в своей презентации пример, что подставные лица начинают говорить, что это так. Хотя это не так, и человек, который, ну, вот, может, не владеет этой информацией, не знает какую-то часть этой информации, он вынужден согласиться. То есть вот это и есть социальная манипуляция, да, которая влияет и на мировоззрение человека, и также на его подсознание. Вот, может быть, есть какие-то, как сказать, практические моменты, как вот ребенку или взрослому выйти из-под вот этой социальной манипуляции? Да, благодарю за вопрос, Алексей. В принципе, ты обозначил важную тему, что, по сути дела, манипулировать, ну, в какой-то ситуации можно любым человеком, независимо от того, насколько он грамотный, если он попадает в некую новую сферу знаний для него, да, то есть, допустим, взять меня или взять тебя и посадить там на лекцию какого-нибудь профессора по ядерной физике, да, тему, которую мы, наверное, не знаем, да, и мы неизбежно, этот профессор сможет там склонить нас к той или иной точке зрения просто в силу того, что он здесь специалист, он здесь глубоко понимает, а для нас эта тема абсолютно новая. Поэтому вот считать, что я там грамотный или кто-то грамотный, и что мной нельзя полностью никогда манипулировать, то точно не надо. Поэтому надо всегда для начала понимать, что каждый раз, когда вы сталкиваетесь с новой сферой, если мы про взрослых говорим, то ну, держите в голове мысль, что вот эта новая информация, она может быть в чем-то недостоверная. Дальше, если у вас обычно работает хорошо критическое мышление, что значит критика? То есть вы привыкли вдумчиво анализировать ту информацию, которая к вам поступает, тогда вы постепенно, да, вникая в эту сферу, изучая разные точки зрения, ну, как говорится, докопаетесь до истины. Потому что сегодня, там, век интернета, можно получить информацию с одной стороны, с другой стороны, и вот постепенно вникая в тему, при желании вы сможете разобраться, как говорится, а где здесь правда, где ложь, но это займет какое-то время. И опять же, если вы привыкли вдумчиво вот как бы работать с информацией. Соответственно, это касательно взрослых, а касательно детей, ну вот надо как раз-таки учить их этому самому критическому мышлению. Я знаю, что на канале Народно-Славянское радио как раз было на днях опубликовано мой доклад по теме критического мышления и детей, как их обучать. И он там раскрывается, вот как формировать эту привычку у ребенка, анализировать и оценивать поступающую информацию. Ну и опираясь на нее, дальше можно уже управлять там информационными потоками, формировать какое-то вокруг себя положительный информационный фон и так далее. Тема объемная, но вот я коротко ответил и направил, где можно подробнее изучить, надеюсь. Да, благодарю, Дмитрий, за ответ, но я добавлю чуть-чуть, что и есть такая интересная книжка, пускай я даже займусь какой-то такой рекламой, у Андрея Ивашко есть книга «Энергоинформационная безопасность славянского мира», и вот там очень много описано принципов, да, как можно избежать вот этой манипуляции, как социальной, так и других манипуляций, да, то есть... Ну, одна из основных, на которую я вот навскидку помню, да, это не принимать прямо на доверие. То есть просто действовать в категории «допускаю». Да, вот я допускаю, что есть такая информация, но ее надо проверять. Да, и многие такие вот интересные моменты, особенно практические, да, поэтому я советую эту книжку почитать, там много есть интересных моментов. Но у нас есть вопросы уже в чате, я смотрю и думаю, что они еще будут приходить, и я прошу слушателей и зрителей проявить активность и написать сейчас вопросы, если у вас они еще остались. И мы переходим, я сейчас включаю отбивочку, переходим ко второй части. Ответы на наших зрителей и слушателей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и сегодня у нас эфир по теме «Как нами манипулирует телевидение против нас». И первый вопрос задает Каролина. Здравствуйте. Разве телевидение не рука эволюции, которая отсеивает ведомых от устойчивых человеков? Может, Творец создал телевизоры не во вред, а во благо? Так, благодарю за вопрос. Да, есть такой в интернете, тоже часто можно встретить комментарии, мол, а зачем вы стараетесь изменить телевидение? Ведь как бы умные, они и так разберутся, а как бы тупых, наоборот, позволит этот инструмент сократить, и у нас останутся только умные, да? Вот такая логика. Или вот сейчас она тоже похожая звучит в том, что как бы, ну, с помощью телевизора сейчас там отслаивают одних людей от других, и как бы это объективный процесс, зачем ему препятствовать? Ну, я не сторонник такого подхода, потому что все-таки мы живем в обществе, да, и надо стремиться, чтобы окружающие люди в этом обществе становились там умнее, грамотнее, добрее и так далее, потому что если всех вокруг сделают вот такими человеками-потребителями, да, или, как сейчас показано было на слайде, туда, куда их гонит современное телевидение, то вот этим самым умным, которые сейчас говорят, что это эволюция, да, отсеивает нехороших, им, поверьте, жить станет гораздо хуже. Вот. Поэтому надо быть не только умным, надо быть еще и вот так по-человечески добрым и как бы в этом плане противодействовать вот такому деструктивному влиянию. Это неестественный процесс. В других беседах мы рассмотрим инструменты управления кинематографом, музыкальной индустрией. Есть конкретный инструмент управления массовой культурой вообще. И исходя из этих инструментов, становится понятно, что это управляемый процесс, это не само собой все так идет, да, хотя кому-то хочется в это верить или кто-то в это верит просто. А нет, это целесообразное управление, но как бы если ты понимаешь, как это управляется, значит, ты можешь постепенно управлять в другую сторону, в общем-то, чем мы стараемся заниматься. Идем далее. Александр Иванов. Реплика. Телевидение не отражает реальность, а формирует благодаря принятию этой информации обществом. Как-то прокомментируешь? Да, правильная реплика, да. То есть я ее дополню, что телевидение в том управляет во многом, как бы отражая разные грани реальности. То есть вот отражение реальности – это инструмент, да. А вот цели управления – это другая история. И поэтому нельзя подменять разговор о целях, вот когда говорят, почему вы так плохо влияете, это разговор о целях, а когда в ответ звучит «мы отражаем реальность», это разговор о средствах, и вот как бы в этом и суть манипуляции, за счет этой манипуляции как бы производители деструктивного контента уходят от ответственности, да, потому что люди не всегда могут сходу понять эту логику и понять, в чем подвох. Надо вот не путать, что отражение – это средство донесения каких-то смыслов. Можно художественный образ придумать, да, можно реальность отразить. То есть работать на одну и ту же цель можно разными средствами. Вот. Но надо понимать, где мы говорим о целях, а где мы говорим о средствах. А фраза была правильная, да. Каролина, как повлиять на НЛП телевидения? Заменить тех, кто у руля там, мы не можем. Так что же делать, кроме игнорирования? Ну, скажем так, заменой тех, кто у руля, конечно, проблему не решишь. Потому что, опять же, вот я начал беседу с того, что рассказал, что если человек сам себе не определил цели, да, то он, в принципе, не может собой управлять, и им будут манипулировать. И поэтому, если есть большая масса людей, которые четко не понимают, а куда они двигаются, да, чего они хотят от жизни, какую там, не знаю, идею, концепцию они поддерживают, продвигают сознательно, то ими неизбежно будут манипулировать, там, ты уберешь одних, а придут другие, просто потому что есть люди, которые не хотят собой управлять. Поэтому я и начинал доклад именно с того, что нужно становиться взрослыми, ответственными и самим делать выбор и так далее. И многие люди и так и сделали выбор и живут, а многие, к сожалению, пока не сделали. А касательно того, что как же бороться, да, со всей этой историей, на наш взгляд, надо бороться на всех уровнях. То есть, кто-то, кто работает там в телевизионной сфере, если он все это осознает, понимает, он будет искать какие-то свои пути воздействия, да. Те, кто на уровне государственном, у них там свои какие-то юридические могут быть механизмы или там взаимодействие с чиновниками, формирование каких-то стратегий и так далее. Вот, но у нас проект больше интернет, общественный, соответственно, мы больше стараемся влиять на своем уровне, да, на уровне работы с массовой аудиторией, там, с родительской общественностью, и это тоже эффективный инструмент. Поэтому нет одной дороги для всех, я скажу, но если есть понимание, если есть желание, то каждый, наверное, может постепенно, как минимум на уровне своей семьи, да, там, ввести какие-то правила и влиять, а дальше и на уровне там более широком. Елена, почти не смотрю ТВ. Не повлияет ли это на меня или стороной пройдет? Забавная история. Наверное, конечно, повлияет. Я дополню просто фразу, что, конечно, не смотреть ТВ, вот мы такую фразу обычно используем, отказ от просмотра телевидения – это признак осознанности, да, то есть признак того, что ты на правильном пути, но как бы еще гарантии все же нет, потому что можно в интернете найти тот же самый телевизионный контент, смотреть его там, да, или найти еще что похуже. Вот, тем не менее, это все-таки признак, потому что если человек убирает там из дома телевизор, перестает смотреть его там сам, я не прям радикально, если что-то надо найти, ты всегда найдешь в интернете, посмотришь какой-то телевизионный выпуск, который тебе интересен, да, или еще что-то. Но в целом, если человек убирает, значит, он понимает вообще, что информация влияет, да, он понимает, что нужно ограждать себя от деструктивной информации. Вот как бы базовый набор вопросов, скорее всего, этот человек уже осознает, да. Не 100% гарантия, но, скорее всего, значит, он как бы в дальнейшем скорее всего, сможет сформировать какую-то благоприятную среду для себя информационную, ну, там, вот эти потоки где-то в интернете, на какие-то сайты, группы подписаться, где для него полезная информация, да, и тем самым это повлияет на него положительно, да, то есть вот так процессы постепенно, процессы преображения, я думаю, происходят. Да, добавлю еще то, что бывают такие люди, встречаются, которые говорят, ну я вот не смотрю ТВ, у меня там есть компьютер, все, я там сам себе выбираю контент, смотрю там. Но дело в том, что то же самое, тому же самому манипулированию может быть подвержен и он. То есть если он не знает основных принципов манипуляции, основных принципов работы с информацией, то у него, и у него точно так же может отсутствовать то же самое критическое мышление. Поэтому мне кажется, что в первую очередь здесь нужно работать не над тем, как там выбросил телевизор и все, ура, а над тем, что нужно правильно работать с информацией, знать, что такое информация и как она влияет на человека. Вот такое мое добавление. Идем далее. Александр Иванов, реплика. Благодаря критическому мышлению я был лишен детства, ибо но меня не понимали. Все не соглашался, но меня не понимали, а их большинство. А если я один, то я не прав. Такая жизнь тяжела. Вот такая реплика. Ну, наверное, никто не обещал, что в жизни все будет легко, поэтому, ну, наверное, пришли в этот мир, чтобы чего-то достигать, и это повод потренировать волю и так далее. В общем, не надо отчаиваться. Анатолий Подкова, как не поддаться на бесструктурное воздействие? Ну, я думаю, ответили перед этим Алексей, как раз проговорил самое главное. Надо понимать, как человек управляет собой, то есть, ну, вооружиться знаниями. Да, вот в рамках сегодняшней лекции часть знаний прозвучала. Алексей вот посоветовал книгу, я тоже себе записал, обязательно изучу, стараюсь по этой теме читать литературу, которая попадается, да. И тоже проговорю такой интересный момент. Вот в тех же материалах проекта «Научи хорошему» часто можно там встретить, ну, ролики, статьи, посвященные каким-то частным моментам, да. Да и в любой другой, как бы, с другими проектами похожая история. Но принцип должен быть такой, что если вы нашли какие-то частности, которые кажутся вам полезными, нужными, интересными, ну, дальше потрудитесь уделить время, найти либо курсы, лекции обычно есть, либо какие-то учебные марафоны, либо книги выпускают эти же люди, да, или эти же коллективы. Потому что частности, они могут скорее дополнить общую картину, но сформировать, чтобы общую картину, нужно читать книги, вот, где более системно, глубоко, либо вот там циклы лекций, либо учебные какие-то курсы проходить. Вот надо вот таким путем двигаться и самообразовываться. Тогда вы будете защищены во многом от каких-то негативных влияний, ну а от чего-то положительного, то есть бесструктурное направление, оно может быть и положительным. Соответственно, вы и сами сможете его реализовывать или в своей жизни применять. Вот, я думаю, такое направление. Да, вопросов у нас больше нет, и я предлагаю в конце эфира всегда, и у нас так принято, говорить что-то светлое, хорошее и доброе нашим слушателям и зрителям. Это хорошая традиция, я тогда отмечу, что обстановка сложная, но в то же время и возможностей у современных людей тоже очень много, возможностей узнавать новое, познавать, разбираться, входить вот в эти темы, в эти процессы, да, то есть современный человек может действительно играть, наверное, значимую роль в тех сферах, куда раньше ему было не пройти. И да, много рисков и угроз, но все же вот такие потенциально широкие возможности, это тоже дорогого стоит, поэтому я призываю их использовать, вот, ну, подходить разумно, адекватно, без лишней эмоциональности и системно, самое главное. И все тогда будет постепенно меняться, неизбежно и в лучшую сторону. Благодарю, Дмитрий, за добрые слова. Благодарю также зрителей за активное участие в эфире, за реплики, за вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 21 июля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Как нами манипулируют телевидение против нас». В гостях у нас был главный редактор проекта «Научи хорошему» Дмитрий Раевский. советуем подписаться на его канал, посмотреть его видео. Все там очень интересно и будет довольно хорошо повлияет и на семью, и на общество, и на всю страну в целом, не побоюсь этого сказать. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, если все темы, которые освещает не только Народное Славянское радио, но и проект «Научи хорошему», и все эти видео будут вам полезны и очень интересно, нажмите палец вверх и поделитесь этими всеми видеоэфирами с друзьями и знакомыми, чтобы сделать мир лучше. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.